Глава 12. После обеда все разбрелись по своим комнатам. Алена, кажется, ушла в сад. Маша решила ни за кем не следить. В данный момент это было бы проблематично. Она даже не осталась вместе с Егором попить кофе, чтобы не давать другим поводов для сплетен. Алена точно начнет шутить на скользкие темы, если Маша хоть намекнет на свою симпатию к Макарову. А симпатия становилась все больше и больше. К тому же после раннего подъема Маше очень хотелось спать. Прихватив Виконта, она отправилась в свою комнату. Кот уже привычно запрыгнул на кровать и устроился там пушистой тепленькой тушкой. «Вот и поспим, мальчик мой», — вздохнула Маша, пригребая кота к себе. Тот утробно заурчал. «Вот и покемарим немножечко, а потом проснемся и гулять пойдем, да? Пойдем ведь, Виконт?» Кот не ответил. Он вообще отвечал редко, в основном смотрел выразительно. Ну и еще храпел. Маша впервые выяснила, как храпят мейн-куны. Оказалось, что 10-килограммовый кот может издавать звуки не меньшей мощности, чем хорошо покушавший мужик. Это было забавно, до тех пор, пока вы не пытались заснуть рядом с неравномерно храпящим животным. Впрочем, студенческая общага, кого хочешь, научит спать в любых условиях. Так Маша и заснула с котом под мышкой. А когда через некоторое время проснулась, Виконта рядом не было. Вначале Маша не особо забеспокоилась по этому поводу. Кот мог отправиться на свой лоток. Пообедал он плотно. Она немного полежала, потом позвала Виконта, но мейн-кун не явился. Может, бродил где-то внизу, вне зоны слышимости. Маша встала, вышла в коридор, прошлась туда-сюда, заглядывая в любимые Виконтом местечки. Зашла и в спальню Ирины, но кота там не было. Спустившись вниз, она снова позвала мейн-куна, однако тот не появлялся. И вот тут Маша слегка забеспокоилась. За эти дни она убедилась, что кот хорошо идет на ее зов. Прибегает не то чтобы по первому требованию, но в течение пары минут. Тем более, как она выяснила, без сопровождающих, Виконт редко любил выходить из дома и предпочитал проводить время внутри. Вот если с ним шел кто-то из знакомых людей, тогда да. Кот мог попрыгать по лужайке. Самостоятельные путешествия были у него не в чести. Несмотря на предупреждение Ирины, подозревавшей Виконта в несанкционированной охоте на птичек, пернатыми тот не особо интересовался, да они и не подлетали к нему близко. Впрочем, исключать вариант с садом было нельзя. Следовало проверить. На террасе Маша наткнулась на Егора. Тот сидел в кресле качалки и читал газету. Бумажную, что интересно. На английском, что еще более интересно. «Ты кого-то ищешь?» — спросил Егор, поднимая глаза от мелко напечатанного английского текста. «Да, кота. Виконт где-то бродит. Не могу его найти». Маша нервно взглянула на часики. «Я после обеда к себе пошла, и кот был со мной. Я отрубилась, получается, что на час. И, кажется, большую часть времени он спал со мной, но потом ушел, а я пропустила этот момент. И вот зову-зову, а он не идет». «Ты на кухне проверяла?» Егор сложил газету и, откинув ее в сторону, поднялся. «Может, он там сидит? Он любит, когда курицей пахнет. А Калерия, кажется, на ужин как раз цыплят готовит». «Проверяла. Она говорит, что его не видела». Странно», — сказал Егор. «Мимо меня он не пробегал. Остальные двери на улицу, как мне кажется, закрыты. Давай пройдемся еще раз вместе». Они пробежались по дому Кискиская, однако Виконт так и не появился. Все двери, которым следовало быть запертыми, были заперты, а из комнат для гостей, где обитали родственники, никто не выглянул. «Возможно, следует спросить у них?» — сказала Маша неуверенно. «У твоих кузенов с кузинами?» «Нет, никто из них не любит кота настолько, чтобы впустить к себе. Да и Виконт к ним бы не пошел. Заметила, он их сторонится. К тому же я не хочу говорить им, что он куда-то делся. Я думаю, он просто куда-то забрался и спит», — поспешно сказал Егор, заметив встревоженное выражение на лице Маши. «Но все-таки следует его найти. 10 килограммов кота — не та штука, которую можно компактно спрятать. Давай искать дальше». Они еще раз прочесали дом. Кота не было. Калерия, когда они заглянули к ней в третий раз, выглядела немного встревоженной. «У вас Вик потерялся?» — спросила она негромко. «Мне кажется, что да», — убитым голосом произнесла Маша. Она чувствовала себя просто отвратительно. «Как же так? Ее наняли именно за этим, чтобы она следила за котом, а она не уследила». В первый же день, когда надолго приехали гости, на которых падает подозрение в злостных деяниях. Егор, конечно, догадался, почему она сокрушается. «Маш, ты же не можешь реально ходить за ним хвостом. У него и так есть хвост, причем здоровенный. Это животное, и оно бегает быстрее тебя. Так что сколько его не было? 10 минут?» Он поразмыслил и изрек очень уверенным тоном. «Я думаю, с котом все в порядке. Давай поищем на улице. Вдруг он все-таки каким-то образом туда выскользнул. Возможно, я зачитался и не заметил Виконта, а он просто прошел мимо меня. Передвигается-то он совершенно бесшумно. Давай обыщем сад». Они вышли на лужайку, где кот обожал ловить кузнечиков, однако Виконта там по-прежнему не было. Маша и Егор обшарили все кусты. Кот не отзывался ни на тихое кис-кис-кис, ни на свое имя. Маша прихватила пакетик корма и гремела им, чтобы привлечь кота. Уж на такой-то звук кошки прибегают непременно. Однако и тут Виконт не подал признаков жизни. Маша быстро отогнала от себя эту мысль. «Господи, только бы с котом все было в порядке. Если сейчас они его не найдут или найдут в, скажем так, неживом виде, она себя вообще никогда не простит». Слезы подкатывали к горлу, однако Маша усилием воли стиснула зубы. «Нет, она не будет реветь, она будет действовать». Геннадий Иванович подвязывал розы и, конечно же, заметил, что Егор и Маша шарятся по саду. «Ищите кого?» — спросил он издалека негромко. «Слушайте, Геннадий Иванович, а вы кота не видели?» — чуть задыхаясь, спросила Маша. У нее оставалась надежда, что котик отирается около садовника и под его присмотром гоняет садовых мышей. «Нет, не видел кота», медленно произнес Геннадий Иванович и отпустил розу, отчего та тут же скособочилась. «А что, пропал Виконт?» «Да где-то бродит», — сказал Егор с досадой. «Вот же ж независимые существа! Гуляют сами по себе, а мы волнуемся!» «Давайте я вам помогу поискать», — предложил Геннадий Иванович. «Он, знаете ли, тут в саду закоулки всякие любит. Один раз вон на грушу взгромоздился, а осенью это было. Небо пасмурное, листья еще не все облетели. Сидит он там, значит, и молчит. Ирина Валерьевна уж его искала-искала, звала-звала, а он слезать не хотел. Интересно ему там сидеть было. И восседал бы так, пока не проголодался. Но я его заметил, хвост с ветки свешивался, и шевелил он этим хвостом. А мейн-куны у меня на грушах не растут, это я точно знаю». Легкий, успокаивающий тон Геннадия Ивановича подействовал на Машу отрезвляюще. «В самом деле, чего это она чуть панику не развела? Нужно просто систематически искать. Кошки и хищники, они умеют прятаться и сливаться с окружающей обстановкой. И если кот способен даже в светлой комнате спрятаться, а сколько возможностей у него в саду? Вариант, что мейн-кун мог перемахнуть через забор и уйти на вольные хлеба по коттеджному поселку, Маша пока решила не рассматривать. В конце концов, Ирина сказала ей, что Виконт никогда этого не делал. Почему бы ему так поступать на этот раз? Он приучен к своей территории и предпочтет на ней оставаться. «Давайте разделимся», — сказал Геннадий Иванович. «Я у бассейна вон там поищу. Там заросли больно уж колючие, чтоб вы туда голыми руками не лазили. А у меня рукавицы. А вы походите по саду и посмотрите. Особенно на деревья внимание обращайте. Сейчас они уже все в листьях да в цветах. Его, может быть, совсем не видно. Так что, возможно, вам, Егор Алексеевич, придется даже залезть да посмотреть, не прячется ли он где-нибудь на вершине». «Да я залезу», — сказал Егор. — Главное — найти его. Геннадий Иванович кивнул и ушел в сторону бассейна, а Маша и Егор отправились в сад. Он тянулся довольно далеко, и Маша уже успела изучить все тропинки, однако теперь красота летнего парка совершенно ее не трогала. Теперь она не замечала, как красиво распускаются цветы на яблонях и грушах, как нежно качают головками одуванчики. Теперь ей хотелось только одного — найти эту черно-серую бестию и, если не оторвать, то конкретно потрепать ей хвост и уши. «Вот будет знать, как убегать», — бормотала Маша. «Вот найдем его, и я ему все скажу, что про него думаю». «Маш, не бесись так», — попросил Егор. «Мы найдем кота, успокойся». «Ты уверен?» — беспомощно спросила Маша. «Да, уверен. Так что, пожалуйста, сосредоточься и смотри по сторонам». «Ладно», — сказала Маша. «Действительно, чего это я?» Она смотрела, смотрела. Но все черно-серые пятна, которые ей попадались на глаза, оказывались совсем не загулявшим мейн-куном, а пластами вывороченной земли, ведром с удобрениями и прочими совершенно бесполезными для Маши вещами. Егор часто останавливался, тряс деревья, даже пару раз взобрался на нижние ветки яблони, но каждый раз спрыгивал, качая головой. Кота нигде не было, не было и следов кота. Они дошли почти до конца сада. Здесь уже маячил сквозь заросли забор, окружавший участок, за ним виднелся следующий забор, общественный, а там уже и острые верхушки хвойного леса. Лес тянулся далеко, сизый от старости, мощный и живой. И если представить, что кот ушел туда и заблудился... Нет, лучше не представлять. Такие леса людей перемалывают. Куда там домашним котикам? Маша остановилась. «Черт!» — сказала она. «Ну куда ты мог подеваться? Виконт!» Заорала она, что было силы, уже не заботясь о том, что ее могут услышать гости в доме. «Виконт! Иди сюда, мерзавец! Где ты?» Вдруг Егор остановился и поднял палец, будто определяя направление ветра. «Тсс, послушай!» Маша закрутила головой. Сначала она не поняла, о чем говорит ее спутник. Однако через некоторое время, сквозь чириканье беспечных воробьев, шум деревьев, до нее донеслось отчетливое, хотя и слабое мяуканье. «Так!» — сказал Егор обрадованным голосом. Маша почувствовала невыразимое облегчение. «Это точно виконт! Только он так орет! По-моему, там!» Маша ткнула влево, и они побежали в нужную сторону. Еле заметная тропинка вывела их к небольшому сарайчику, где хранился садовый инвентарь. Сарайчик был добротный, низенький, и ни для чего, кроме инвентаря, не использовался. Туда даже человек залезал с трудом, в это царство граблей и всяческих секаторов. На двери сарайчика обычно висел замок, однако сейчас его не наблюдалось. Зато дверь оказалась подперта внушительным бревнышком, которое обычно валялось неподалеку, незнамо для каких целей. И именно из-за двери раздавался требовательный и раздраженный мяв кота. «Ничего себе!» — ахнула Маша. «Это кто ж тебя здесь запер, Вик?» Она быстро откинула полежка, оказавшаяся довольно тяжелым, и распахнула дверь. Кот сидел на земляном полу. Он не кинулся Маше на руки, не стал облизывать с головы до ног Егора и вообще посмотрел на своих спасителей, как на последних людей на планете, которые его жестоко разочаровали. Издав финальный громкий мяв, означавший, видимо, «Где вы так долго ходите и почему меня не спасаете?», виконт встал, задрал хвост трубой и прошествовал мимо остолбеневших Маши и Егора на волю, после чего неторопливо пошел к дому, виляя пушистым задом. «Вот же тварь неблагодарная!» — задумчиво сказал Егор. «Подожди, подожди! Давай-ка по-быстрому поймаем эту неблагодарную тварь, пока он еще куда-нибудь не делся!» Маша кинулась следом за котом. Виконт был отловлен и крепко прижат к груди. Конечно, тащить его было тяжело, но Маша была готова смириться с этими временными трудностями. «Егор!» Она остановилась, не желая далеко уходить из сада. Во всяком случае, здесь их никто не слышал. «Подожди, это что же получается? Его специально заперли?» «Угу», — сказал Егор. «Ты же видела, дверь была приперта. Не заперта, но приперта. Замок вон там рядом валяется». «А следы?» — спросила Маша, вспомнив все детективные фильмы, которые смотрела. «Никаких следов рядом?» «Да вроде нет. Там камушками все вымощено. Какие следы? Трава. Блин, я же не следопыт, белое перо». Егор вернулся к сарайчику и наклонился, рассматривая траву и камни. «Нет, ничего не понимаю. Может, Геннадия Ивановича позвать?» «Может, и позвать», — сказала Маша задумчиво. «А может, и не надо». «В смысле не надо? Он-то разбирается. Он, по-моему, там рыбак, охотник. Если ему объяснить ситуацию...» Но Маша отчего-то уперлась. «Егор, подожди! Прежде чем объяснять Геннадию Ивановичу ситуацию, давай с тобой сами подумаем, кто кота запер». «Кто-то запер...» Тут до Егора дошло. «Подожди, ты что, думаешь, что это Геннадий Иванович?» Маше очень непросто было озвучивать подозрения. Она чувствовала себя так, будто лезет не в свое дело. Она знает окружающих всего неделю, а Егор общался с ними годами. Однако молчать не имело смысла. И если она права, это все меняет. «Егор, как бы тебе сказать? Подумай сам. Виконт выходит из моей комнаты, и у кого-то есть 10 минут, максимум 15, чтобы взять его и засунуть сюда. Во-первых, этот человек знал о существовании сарая, а знает о нем только те, кто живет в доме постоянно. О гостях речь не идет. Даже я про это место вспомнила с трудом, только когда его увидела, и не знаю, помнил ли о нем ты». Егор покачал головой. «Я? Нет. Я вообще не знал, что здесь есть сарай. То есть, может, я его видел, но в памяти это не отложилось. Я помню только о нужных вещах, в основном», — заключил он задумчиво. «Вот видишь!» — с нажимом произнесла Маша. «Ты и я. Нам это совершенно незачем. А вот помощники, которые в доме живут... Ты уверен, что никто из них не мог этого сделать? Они-то совершенно точно знают все закоулки этого участка». «Да ладно, Маш!» — сказал Егор с досадой. «Слушай, ну мы это 100 раз уже обсудили. Никому из тех, кто живет в доме, нет никакого смысла причинять вред коту. А если бы они хотели это сделать, уже давно сделали бы. И твои услуги бы здесь уж точно не понадобились». «Да, возможно», — сказала Маша. Это был сильный аргумент, и она вертела его так и эдак, и все равно картинка не складывалась. Вот не складывалась, и все. «Но если один из них связан с кем-то из твоих родственников, которые сейчас находятся здесь?» «В смысле?» Егор что-то сегодня туго соображал, хоть и не шатался вчера по клубам, как Тарас. «То есть кто-то помогает? Помогает моим родственникам воровать? Злоумышлять против кота? Господи, тьфу, как же странно это звучит! Злоумышлять против кота! Антикотин и злоумышленник!» «Егор!» — попросила Маша. «Не отвлекайся, пожалуйста!» «Хорошо, хорошо!» Он поднял руки, словно сдаваясь на ее милость. «Предположим, в твоих подозрениях есть зерно истины. Кто-то из моих кузенов попросил кого-то из прислуги запереть кота здесь». «Или они сделали это вдвоем?» Маша помолчала, приводя мысли в порядок. Виконт, видимо, простил ей все, так как удобно расположился, уложив лапы на плечи и тепло дышал волосы рядом с ухом. «Просто, понимаешь, я смотрела и в прошлые выходные, и сегодня за обедом, как Виконт относится к твоим двоюродным братьям и сестрам. Он их не боится, но и близко не подходит. А когда Фаина решила его погладить, он именно что вытерпел, но особого расположения не выказал. Он ласковый кот, однако настороженный, и людей принимает не сразу. Со мной он немедленно подружился, наверное, потому что я, в принципе, умею обращаться с животными и очень сильно их люблю. А твои кузены и кузины не выказывали Виконту особой любви. Кошки это чувствуют. Я полагаю, что если бы кто-то из родственников попробовал взять Виконта на руки, отнести сюда и запереть, кот бы просто не дал ему этого сделать. Это же 10 килограммов мейн-куна. Его надо вынести из дома, чтобы он не орал при этом, донести сюда по местности, которая для него знакома, но не слишком-то любима. Он сюда один не ходит. И засунуть в сарай. Да еще как-то сбить замок с котом на руках». «Ты думаешь, они сделали это вдвоем?» — спросил Егор. «Да, или это сделал один человек. Тот, которого Виконт давно знает и доверяет. Тогда он бы и на руки пошел, и рядом бы постоял, пока дверь открывали, и внутрь бы запрыгнул, исследовать новое место. Как ни прискорбно это сознавать, но кто-то в доме помогает либо нашему вору, либо нашему злоумышленнику, если это разные люди. Либо... В общем, заговор против нас с тобой и кота. Виконт недовольно мяукнул, словно подтверждая Машины слова. «Хорошо, хорошо, предположим, что ты права». Егор покачал головой, словно нехотя соглашаясь с Машиными словами. «Но кого ты подозреваешь? Геннадия Ивановича?» «Скорее нет», — отмела его вариант Маша. «Он постоянно находился в саду. Хотя он мог запереть Виконта и уйти к Розам. У него было достаточно времени. Калерия вроде вертелась на кухне, но я не знаю, была ли она там все время. Ты ее видел? Она тебе ничего не приносила?» «Приносила кофе, но давно». «А Валентина Матвеевна?» «Да я понятия не имею», — сказал Егор досадливо. «Я ее с утра не видел. Она все время где-то в доме что-то делает. Завтра должны прийти уборщицы и устроить генеральную чистку. И, возможно, домомучительница сейчас готовится к этому эпохальному событию. Инспектирует пыльные полки и жирные дверные ручки». «Хм...» — задумалась Маша. «Кто же? Я с ними почти не общалась все эти дни. И к тому же, как я понимаю, у каждого из них довольно сложная история. Тебе-то эти истории известны?» «В общих чертах», — сознался Егор. «Тетя Ира не слишком о них распространялась. То есть я знаю, что она добрая душа, всех этих товарищей вытащила фактически из помойки и облагодетельствовала, но подробностей не знаю. Я выразил было сомнение, когда она взяла на работу калерию, но в тот момент я учился в институте и не особо докапывался до тетиных решений. Она женщина взрослая, совершенно не беспомощная и может решать такие вещи сама. Да я и не старший бизон в семье. Если старшие решили, что все в порядке, значит норм. Я в эти дела не лез и сейчас об этом жалею». «Нельзя знать все на свете», — сказала Маша, поглаживая Виконта. Ей было тяжело его держать, но отпускать драгоценного вновь обретенного кота она не собиралась. «Но как сторонний наблюдатель, Егор, я скажу, что это может быть любой из троих по причинам нам совершенно неизвестным. И теперь у нас не четверо, а семеро подозреваемых». «Вот черт!» — зло выругался Егор.